Алексею Михаил, Одесское объединение, село Церковь, села Яски, пресвитер церкви. Братья и сестры, мы с вами слышали сегодня, первый брат делился словом к молитве, и мы слышали о Данииле, который положил в сердце своем не оскверняться. Нам с вами известно, что значит положить в сердце. Обязательно будут последствия от того, что я положил в сердце. Обязательные последствия. Как-то меня обидели очень так. Стало обидно, это было перед тем, как в армию меня забрали. Ну и братья вместе делали одно дело. Работа одна была. Ну и так обидно, грубо поступил один брат, и мне так стало на сердце неприятно. Я положил в сердце, больше этому брату не помогу. Вот так положил в сердце. И потом я забыл, как мне показалось, что забыл. Прошла служба в армии, я иду домой, у меня вот по улице иду домой, у меня размышления. Телевизор в армии не смотрел, ни разу не смотрел. Били, заставляли, не смотрел, в клубе не был, песен не пел. И такое довольство, слава Богу, и за это, и за то, и за то. Так хорошо. И вдруг я вспоминаю этот случай. И у меня мысль, а как быть с этим братом? Друзья, дня два молился Богу. Думаю, надо еще в посте побыть. Господь дал милость, победа, все. Не так легко. Положил в сердце своем, оно там где-то, вот как на полочку положил, и в нужный момент оно даст знать о себе. И если сами забудем, Бог нам напомнит. И кажется, все было хорошо, и служба в армии, а представьте себе, Бог смотрел, и ему не нравилось, что у меня это в сердце, что я такое дело положил в сердце. Этому брату больше не помогу. Друзья, как важно нам обращать внимание, что я положил в сердце своем. Второе слово мы слышали, поступайте осторожно. Друзья, как хорошо, если мы действительно поступаем осторожно. Кажется, пожилому человеку это проще. Пожилому человеку, вот даже и походка осторожная, чтобы нигде не споткнуться. А вот нам, молодым, такие самоуверенные, так вот нам все кажется легко дается. А Библия говорит в любом возрасте, поступайте осторожно. Очень ответственны наши действия, поступки, слова. Очень все ответственно, и как мы слышали, судьбоносно наши поступки. Поступайте осторожно. Буду читать 4 книга Царств, 15 глава, первые 3 стиха. А потом с этой же главы 23 и 24 стих. 4 книга Царств, 15 глава, читаю с 1 стиха. В 27 год Иеровоама, царя Израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь Иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери и его Иехолия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних, во всем так, как поступал Амасия, отец его. С этой же главы читаю 23 стих и 24. В 50-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Вот два человека, два царя. И один воцарился, и другой воцарился. И один царствовал, и другой. Разница по времени. Один царствовал, долго царствовал. Написано, 16 лет, когда воцарился. 52 года царствовал. А другой 2 года царствовал. Но разница в их поведении, поступков была такая. Один делал в очах Господних угодное. Братья и сестры, а что легче, делать угодное в очах людей или в очах Бога? Конечно, друзья, в очах людей проще делать угодное. Как-то это легче. как-то легче перед людьми ходить, делать угодное в очах Господних, и, может быть, годами не заметят, что мы просто ходим перед людьми. А вот в очах Господних делать угодное. И были люди, которые так поступали, и делали угодное в очах Господних. А Библия говорит, на всяком месте очи Господни, и видят и злых, и добрых. Все видит Господь, и все знает о нас, и знает, кто из нас, из присутствующих здесь, в очах Бога делает угодное. Бог это абсолютно знает, перед Ним это известно. И живем, и годы проходят, делаем ли мы угодное, все ли угодно в очах Господних. Друзья, у нас встает вопрос, а что является угодным Богу? Что является угодным Богу? Послание евреям, буду читать 11 глава, Евреям 11 глава, 5 и 6 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Братья и сестры, был такой праведник Енох. И Библия говорит, что он переселен был. Он получил прежде переселения свидетельство. То есть он от Бога получил свидетельство, что он угодил Богу. Мы с вами тоже получаем от Бога свидетельство. Бывает, поступим неправильно. И получаем свидетельство, ты поступил нечестно. Нужно признаться. А трудно признаваться. Трудно признаваться, когда сказал неправду. Когда поступил неправильно, сказал слово грубое, признаваться трудно. Друзья, мы свидетельство получаем, нам это знакомо. Голоса никакого не слышишь, а понимаешь, что сделал нехорошо или сделал хорошо, свидетельство получаем. А вот Енох такое свидетельство получил, что он угодил Богу. И Библия нам говорит, а без веры угодить Богу невозможно, то есть верою. Богу очень нравятся люди веры. Когда я в армии служил, меня по-разному называли. Вот если они хотят что-то попросить, чтобы я что-то сделал, они говорят, святой отец, вот ищут, ищут, где святой отец, где святой отец. Если на меня злятся, говорят, поп. Я уже знаю, злятся, кричат, где там этот поп, я думаю, ну не стоит выходить, значит, что-то сейчас будет. Вот. А вообще они меня называли, такое у них было, ну, повседневное имя. А там же по имени мало называют, особенно я служил в таких войсках. Там столько было бывших вот преступников, которые срок отсидели, и потом их собрали вот, дослуживать. 24 года многим было, 23 по-разному, разный возраст. То обычно они называли верующий. Это мне больше всего нравилось. Ищут, ищут, ходят, верующий, я бегом бежал. Я на самом деле верующий. Мне это было очень приятно, такое название, верующий. И обычно они, если так звали, то там не было никакого лукавства. Обычно они вот искали, что-то нужно было передать или поручить. Вот, звали верующий. Друзья, как хорошо, если это нам не только нравится, а на самом деле мы верующие. Верующие в Бога. Мне нравится такое стихотворение, в детстве нас учили. «К счастью, есть одна дорога, ей название – вера в Бога. Кто дорогой той пойдет, счастье вечное найдет». В нашем объединении был служитель, многолетний узник братства, вот, Николай Ерофеевич Бойко. Совершал он служение после уже УС, вот, очень дорожил служением, любил служение. Много молился. И вот как-то один из братьев задал ему вопрос. Николай Ерофеевич, он много лет, вот мы читали и книги о нем, и вестниках истины читали. Николай Ерофеевич, а когда вас осудили на третий срок, этот срок был 10 лет, и вы третий раз переступали порог камеры, вот после уже суда, после следствия, что у вас вот, ну, на сердце, какое ощущение? Впереди 10 лет, вы уже знаете, что там вас ожидает. Вы уже там были один раз, другой раз, сроки. Вот. И что на сердце? А он вообще человек был такой неунывающий, муж веры. Он улыбнулся и говорит брату, служителю, который его спрашивает, а как ты думаешь, мертвому человеку не все равно, куда его понесут и где положат? Не все равно ему? Вот. Я, говорит, настолько положился на Бога, так в вере укреплялся. В тюрьму, значит, тюрьму, на свободу, значит, на свободу. Друзья, конечно, это большая вера. И в этот год у нас братство юбилейное. Вот, великое пробуждение Господь совершил в свое время и совершает по сей день. И ведет народ своим путем, путем освящения. Как важно нам в вере укрепляться, возрастать в вере. Этого темные силы боятся, враг боится. Библия говорит, противостойте ему твердую верою и убежит от вас. Бегством спасается, убежит от вас твердую верою. Как, друзья, хорошо, если мы исполняем это слово. Библия говорит, без веры угодить Богу невозможно. Невозможно угодить Богу, если веры нет. Если мы сами не верим в то, что мы читаем в Священном Писании, то, что мы исповедуем, о чем мы говорим грешникам, а сами в это не верим или где-то сомневаемся. Нам очень необходимо иметь веру твердую и в этом возрастать. Это Богу угодно. Это нравится Богу. Что еще, друзья, вот является угодным Богу? Я прочитаю это послание Римлянам, 14 глава, буду читать 17 стих и 18. Римлянам, 14 глава, 17 стиха. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Друзья, когда мы в должном состоянии совершаем служение, и здесь вот такие мысли, три слова такие, праведность, мир и радость во Святом Духе. Это угодно Богу, когда мы в таком состоянии. Праведность. Иногда нашей праведности мешает зависть. Вот зависть поселяется в сердце. Почему у него так бывает? У него лучше. В этой семье лучше. Вот. И вот зависть, она мешает праведности. Как бы вытесняет праведность. Когда мы были детьми, я для детей, тут есть у вас дети, сидят в рядах, да? Для детей расскажу, и для взрослых тоже. Были мы детьми, и у нас напротив, как раз через дорогу, Саша, сосед, он старше на год, меня старше. И мы так его и прозвали. Саша через дорогу, все. Вот, папа спрашивает, где ты был? Я говорю, у Саши через дорогу. Ну, так мы его называли. И нам казалось, что он человек хороший. Мы ему давали читать детские книги, он читал, и мама читала. Папа его против был, верующих. А мама была расположена, он читал там. Ну, вел себя довольно-таки воспитанно. Не было у него таких, как вот мальчики в школе там и курили, и прочее. У него этого не было. И речь у него довольно такая была. Ну, и как-то и родители не сильно нас от него ограждали. Вот, и мы с ним вместе в школу ходили. Вот так проходило время. Когда я уже был в 8 классе, а он же на год старше, его одноклассник жил недалеко, но мы с ним меньше имели общение, Сережа, ну и родители не совсем позволяли. Этому Сереже отец купил мотоцикл «Восход», новый мотоцикл «Восход». Ну для нас, юношей, мотоцикл в то время, это было что-то, ну что-то особенное, наверное, я не знаю, если бы даже нам тогда по-детски сказали, что ты выбираешь там, ну, мотоцикл или что-то, наверное, ну, в общем, что-то такое особенное. И вот он на новеньком мотоцикле по улице ездит после школы, тренируется, как трогаться, как тормозить, как ехать. Новенький, так красиво двигатель работает, он проезжает. И Саша пришел, меня позвал и говорит, смотри, вот, купили мотоцикл, смотри, вот, богатые люди такие купили, а мы с тобой бедняки, вот, и нам не видать этого мотоцикла. На второй день опять Сережа ездит, там, посигналит нам, а этот Саша опять меня вот это, знаешь, что давай мы сделаем? Я говорю, что сделаем? Сейчас я приду. И он принес жменю гвоздей, гвоздей, новеньких гвоздей, ну, может, сороковочку такую, или даже чуть меньше, жменю. И Сережа проехал в одну сторону, говорит, давай мы посыпем вот эту дорожку, где он проезжает. Я говорю, Саша, не надо. Я видел, как папа тоже старенький мотоцикл, как папа мучится, это клеит, это сейчас вулканизация. А тогда сам это все, как ему это тяжело было. Я говорю, не надо это делать, Саша, не надо, но он же пробьет колесо. Давай мы ему сделаем, чтобы он не ездил. Я говорю, я в этом не могу участвовать. Мне так было удивительно, как это может быть. И я лучшего был мнения о Саше. Он такой человек, вроде бы, чуть ли не веру, ну, не такой, как мы, такой вот воспитанный. И вот он пошел и всю жменью гвоздей посыпал. Посыпал по этой дорожке. Конечно, на второй день Сережа проехал один раз и покатил мотоцикл. Покатил, и потом он, ну, там много гвоздей наловило. Наловили эти колеса, и передние, и задние пробил. Все. Вот, друзья, вот зависть. Зависть – это такое явление нехорошее. Проявляется в человеке, и Богу это не нравится. Это Богу не угодно. Тут сказано, что Царствие Божье – это праведность. Праведность. Потом дальше сказано мир, радость во Святом Духе. Мы радуемся успеху ближнего. Нам так приятно, что у ближнего лучше получается. И у него хорошо, и в служении, и во всем хорошо. Слава Богу! Так мы призваны к этому, искренне радоваться, что так у ближнего хорошо получается. Это нормальное состояние. И Богу это нравится. Это Богу угодно. А для нас самое важное Богу угодить. Поэтому мы к этому стремимся. Стремимся, и Господь в этом помогает. Один брат рассказывал у нас на библейских курсах, говорит, как важно нам наблюдать за своим поведением. Мы переселились, он рассказывает, в одну местность, где верующих очень мало, проповедника не было, переселились, домик приобрели. И вот, говорит, девочки мои стали что-то, ну, знают в селе, что переселились, новый проповедник есть, знают люди, он приглашает людей. И что-то я смотрю в окно, одна девочка обижает другую. И крепко обижает. Я так разгневался, выбегаю и смотрю, веник лежит. Захватил веник эту девочку и веником. Она кричит, кричит. Потом поднял голову, а люди шли как раз там или со станции шли. И остановились много людей и смотрят. И мне так стыдно стало. И первая мысль, надо уезжать отсюда теперь. Все, все, куда пойдешь на благовестие? Вот что я сделал. Так мне, говорит, стыдно стало. Думаю, надо было в дом завести. Почему я так сделал? А оказывается, я себе позволял так делать. Или в доме позволял. Позволял то, что не нужно было бы делать. Наказывать так нельзя. И он, говорит, очень стало стыдно и нехорошо. И думаю, теперь нужно это все поправить, и с детьми поправить, и перед Богом поправить. И если кто-то из людей скажет, признаться, я поступил неправильно, так делать нельзя, по Писанию нельзя, мне, христианину, так нельзя было делать. Я, говорит, очень об этом сокрушался, почему я так поступил. Царствие Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это наша ответственность и перед Богом, и перед людьми. Это Богу угодно, когда мы поступаем правильно. Книга числа, 24 глава, 1 стих. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля». Братья и сестры, вот позвали Валаама, прокляни мне. Кого ты проклянешь, тот будет проклят. Так замечено было, что вот ну так нужно сделать. Так хотел нечестивый царь, желал зла народу Божьему. Валаам идет и не может это сделать. И вот он увидел, что Господу угодно благословлять. Братья и сестры, дорогая церковь, Господу угодно, когда мы благословляем. Когда мы друг друга благословляем, одна сестра жалуется брату, на другую сестру очень сильно жалуется. А брат говорит, вы молились о ней? Да, говорит, я молюсь, молюсь, а ей ничего нет, ей ничего нет. Ну не так же ты молишься. Господу угодно, когда мы благословляем, когда мы говорим доброе. Это очень угодно Господу. Один служитель недавно рассказывал, говорит, мой папа всегда говорил, такое выражение у него было, и похоже от сердца он это говорил. Детки, пусть вас Бог благословит. В школу мы идем или куда-то отправляемся. И говорит, мы это слышали с детства. И где-то нам даже вот как-то, ну что папа везде, пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит. Ну, Бог же благословляет, помолились. И обязательно это нужно говорить. Ну, так вот, в подростковом возрасте иногда возмущался, но ничего не говорил. И вот, говорит, свадьба, я жених, невеста рядом стоит. И отец пожилой, потому что он один из последних сыновей, пожилой отец идет, хочет сказать пожелание. идет, а у меня, говорит, видно, ну, отец, видно, увидел по лицу, я думаю, сейчас опять начнет, пусть Бог благословит. Вот. И отец, видно, увидел, говорит, детки, я недолго. Взял микрофон, несколько слов сказал и закончил опять тем же самым выражением. Я желаю, чтобы вас благословил Господь. И ушел. И вот, говорит, прошло уже время, я, говорит, совершаю служение пресвитера в большой церкви. И стало известно, позвонили, что папа при смерти, чтобы собрались дети. И вот, говорит, мы все собрались. Вот, на постели лежит отец. Вот, последний, он в этот же день отошел в вечность. Собрались дети, трудно говорить отцу. И он говорит, дети, я хочу вам сказать то, чего мое сердце жаждало всю мою жизнь. Я хочу сказать, пусть вас Бог благословит. И я еще хочу сказать, я очень рад, что Господь вас благословляет. Вы в церкви, вы в служении Богу. Я за это очень благодарен Богу. Братья и сестры, Богу угодно. Библия говорит, благословляйте, я благословлю. Это угодно Богу, и Бог будет благословлять нас и детей наших, если мы будем исполнять Слово Его. Благословлять друг друга, народ Божий благословлять. Не ждать каких-то бед ближнему, может он нам что-то сделал неправильно. Будем прощать и благословлять. Это угодно Богу. 1 Тимофею, 5 глава, 4 стих. «Если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Мы видим здесь, в этом тексте Писания, когда дети почитают свою семью, воздают должное родителям, это Богу угодно. Как необходимо это помнить детям, семью свою почитать. Бывает, дети выросли, наблюдают за пожилыми родителями и обращают внимание на какие-то ошибки прошлого, на какие-то поступки сейчас, уже в старческом возрасте, где-то об этом рассказывают, может, что-то грубое говорят родителям. Это Богу не угодно. Не угодно Богу. Богу угодно, когда почитаем свою семью, когда воздаем должное родителям, Богу это угодно. Той же дорогой придется идти. Те же слова придется слышать от своих родителей. То, что сеяли, то же самое придется пожинать. И как хорошо, если мы сеем добрые, и как приятно тем родителям, когда дети их воздают должное, посещают, уделяют внимание, проявляют послушание. Я в детстве хотел на день рождения папы подарить особенный подарок. Ну и папа узнал, что я готовлюсь к особенный подарок подарить. И там нужно было очень рискованно, чтобы это все организовать. Все это он когда узнал, мне так хочется папе подарить. И он говорит, я хочу тебя об одном попросить. Не делай этого. Я в этом подарке не нуждаюсь. Я нуждаюсь в подарке другом. Ты обещаешь, что ты мне дашь? Это в твоих силах. Ты сделаешь, что я попрошу? Я говорю, конечно, на день рождения папы, конечно. Он говорит, у меня к тебе просьба. Будь послушным сыном. Это в твоих силах. И вы знаете, я голову опустил. Думаю, ну надо же, это ж так не всегда получается. Так это сложно. Вот это, говорит, я этого бы просил, чтобы ты был послушным. Чтобы ты, вот ты же старше у нас в семье. Вот это для меня самый дорогой от тебя подарок. Я этого хочу. А нам, сыновьям, не всегда хочется слушаться родителей. И кажется, ну, папа уже что-то не так, что-то. Все так делает папа, все правильно делает. Это Богу угодно. И поэтому оно должно быть для нас дороже и ближе для детей. Раз это угодно Богу, я буду так делать. Воздавать должное родителям своим, потому что этого хочет Господь. Что будет тому, кто угождает Богу? Притча 16 глава, 7 стих. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Бывает, что человек враждебно настроен, и не знаешь, как к нему подойти. Богу пути угодны, Господь примирит. Господь выйдет навстречу, если угодны пути. Иоанна 8 глава 29 стих. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Друзья, Иисус Христос свидетельствует, что Отец не оставил одного. «Я делаю всегда, что Ему угодно». Господь нас не оставит, с нами будет Бог. С нами будет Бог. Мы не знаем, какое время будет завтра. Но Бог будет с нами, если мы будем делать, что Ему угодно. Он не оставит нас одних, не оставит. Даже Иисус Христос ученикам говорит: не оставлю вас сиротами, приду к вам. Он позаботится о тех, кто старается делать им то, что Ему угодно. И перед молитвой я прочитаю Колоссянам 4 глава 12 стих. Я не весь буду читать, выборочно. «Не перестаем молиться о вас, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». Братья и сестры, мы сейчас помолимся Богу, чтобы Господь помог нам во всем угождать Господу, во всем перед Богом ходить. Вот мы слышали о Данииле: положил в сердце не оскверняться. Мы слышали слово «поступать осторожно». И это слово «во всем угодить Господу Богу» помолимся, кто желает. Аминь.